Глава 8. 10 мая 1706 года. Оксфорд. Этим тихим и солнечным утром Яков Брюс задумчиво сидел в одном из залов колледжа и смотрел в окно на свежую, бодрую листву, которая радовалась солнечным лучам, совершенно игнорируя войну. Он ждал прибытия делегации из Лондона, которую подпирало 15 тысяч штыков наспех собранного ополчения. Впрочем, ни у кого на этом многострадальном острове больше не оставалось никаких иллюзий относительно исхода сражения. В случае, если они решатся на него. По крайней мере, сейчас. Конечно, если бы шотландцы ушли на север, то через год англичане смогли бы собрать силы и взять реванш. Но Яков не собирался давать им этот шанс. Генерала мучила тоска и тревога. С одной стороны, он добился решительной победы, с которой никто не сможет поспорить. Северная Англия была опустошена и пылала. Ее разграбляли, вывозя все, что имело хоть какую-то ценность. Ткани, продовольствие, металл, произведения искусства, книги, древние пергаменты и многое другое. А все остальное разрушалось, по возможности до основания. Особенно доставалось протестантским церквям и их служителям, которых развешивали по придорожным сукам вместе с родичами без разбора вины. Не щадили даже беременных женщин и младенцев. Но охота на протестантских священников шла не только на севере. Отдельные небольшие отряды горцев проникали на юг и ночами вырезали их семьи, поджигая дома и церкви, что только усугубляло хаос. Но не легче было и простым англичанам, которых убивали за малейшее неповиновение. Классический террор, так любимый западной цивилизацией, оказался обращен против ее идеологического ядра – Англии. И, положа руку на сердце, Яков был не против такого поворота событий, хотя и не понимал, зачем это понадобилось Петру. Как и то, откуда у его государя, отправившего его командовать союзными войсками, такая тщательно скрываемая ненависть к англичанам. С другой стороны, у генерала оставалось слишком мало войск, а у королевы Анны была под рукой Южная Англия и Уэльс, в которых англичане стали вести себя как крысы, загнанные в угол. Ведь отступать дальше было некуда, вот и начали собирать ополчение, малыми отрядами, скудно вооруженные, но разведчики докладывали, что их немало. Если так пойдет дальше, то его скудную армию банально сточат. И тянуть с завершением войны не стоило, особенно в свете того, что Анна, безусловно, послала за войсками колониальных гарнизонов. А это 50-60 тысяч опытных солдат, плюс артиллерия, что особенно удручало. Ведь именно легкие полевые пушки оказались тем, что было в силах сдержать порыв атакующих пехотных колонн. Так что каждый день промедления играл на руку Лондону, ибо Шотландия собрала все свои силы для вторжения, и новых батальонов взять ей было неоткуда. «Лорд Генри Сент-Джон! Первый виконт Болингброк!» Генри Сент-Джон, первый виконт Болингброк, отличался легкомыслием и чудовищной прочностью даже на фоне всеобщей распущенности высшего английского общества тех лет. Кроме того, обладал блестящими умственными и физическими способностями, оригинальностью мышления и страстью к деятельности. Громкий голос вывел Якова Брюса из задумчивости, и он уставился на пышную процессию, входящую в зал. Впрочем, без особенного интереса, ведь Болингброк прославился как весьма умеренный политик, и то, что его прислали, явно намекало на готовность Лондона пойти на уступки. Очень большие уступки. Но даже понимая это, вставать шотландец все равно не стал. Ни к чему рядиться перед проигравшей стороной. «Генерал!» Как ни в чем не бывало, поклонился ему государственный секретарь Англии. «Я рад вас видеть». «Давайте к делу». Перебил его Брюс, окинув брезгливым взглядом сопровождающих. «С удовольствием». С мягкой и на удивление доброй улыбкой кивнул англичанин, которому, казалось, все было нипочем. «Полагаю, речь идет о заключении мира между нашими странами. То недоразумение, что послужило причиной войны, принесло слишком много бед и разрушений». «Вам». «Нам, но вы согласились на эти переговоры». «Вы слабый противник. Мне скучно». «И что же вы хотите?» Поинтересовался виконт. «Завершить этот цирк и отправиться воевать туда, где идут настоящие сражения». Пожав плечами, бросил слегка блефующий Брюс. «Мудрая мысль», — кивнул сэр Генри. «Мы с радостью поддерживаем ее». «Мир между нашими странами возможен», — кивнул Брюс. «Но есть ряд условий, которые вы должны выполнить». «Я весь внимание». Во-первых, вы должны подписать новый акт о престолонаследии, в котором прописать, что Англия признает престол Шотландии за Яковом VIII Стюартом и его потомками. И он не станет претендовать на корону Англии? Да, она ему не нужна. Вполне правомерное требование. Покладисто кивнул Виконт. Конечно, правомерное. Ведь его выдвигаю я. Усмехнулся Брюс. Так вот, во-вторых, Шотландия поиздержалась, защищая свою веру и независимость. Денег у вас нет, поэтому мы забираем 4 северных графства. 4? Нортумберланд, Тайн и Уир. Даррем и Камбрию. Королю нужны земли, чтобы заплатить верным солдатам. К тому же англичан там уже нет. Нет? Но я понял вас. Грустно кивнул Виконт. Это хорошо, что вы понимаете. Третьим условием является избавление Англии от флота. Всего флота. Что? Ахнула английская делегация хором. У вас есть год, чтобы выполнить это условие. Но это же разорит нас. Это ваши проблемы. Пожал плечами Брюс. Мы не сможем выполнить это условие. После небольшой паузы произнес Виконт. Тогда шотландская армия вновь пересечет границу и опустошит не только Северную, но и Южную Англию. Прирежет себе еще земель, а то и вообще всю Англию. Выбирайте сами. Думаю, вы не хуже меня понимаете, что сейчас Шотландия действовала практически без подготовки, и вы не смогли остановить ее армию, даже имея двукратное численное преимущество. Дайте нам год, и вас не спасет и большее количество войск. «Генерал!» – вкрадчиво произнес Виконт. «Дело в том, что много наших кораблей находятся за пределами метрополии. И даже если мы захотим, то вряд ли сможем в течение года уничтожить или продать все корабли. Кроме того, капитаны и судовладельцы могут не послушаться указа и поднять бунт». «Вы полагаете, что меня должны волновать ваши проблемы?» Удивленно выгнул бровь Брюс. «Нет, что вы, конечно нет. Просто это требование, оно невыполнимо из-за обстоятельств». «То есть вы хотите, чтобы я продолжил разорять Англию?» «А разве именно этого вы добиваетесь?» Робко поинтересовался Виконт. «Вам же наскучила война». «Допустим. Что вы предлагаете?» «Все корабли, которые находятся в прямом подчинении короля, уничтожить или продать». «Этого будет мало». Покачал головой Яков Брюс. «Ведь это практически исключительно военный флот». «Но...» «Хорошо. Пожалуй, я войду в ваше положение. Но кроме избавления от королевского флота, вы сожжете все верфи в Англии, отмените навигационный акт и запретите англичанам владеть кораблями». Навигационный акт – закон, изданный Кромвелем 9 октября 1651 года. Он устанавливал, что товары из Азии, Африки и Америки могли ввозиться в Англию только на судах, которые принадлежат подданным Англии, а их экипаж должен состоять по крайней мере на 3/4 из британских подданных. А товары из Европы могли ввозиться либо на английских судах, либо на судах той страны, в которой они произведены, или в гаванях которой впервые могли быть нагружены на корабль. Что, но... Пусть принимают иное подданство или продают их. По крайней мере, это будет решением задачи, которую передо мной поставили. Задачу? Но нет, не понимаю. Покачал головой сэр Генри. Зачем Петру лишать Англию флота? Вы умный человек. И должны прекрасно понимать, что ничего бесплатного в этом мире не бывает. Петру нет дела до вашего флота, но он всего лишь акционер одной компании, которой вы мешаете. И его попросили посодействовать. Не бесплатно, разумеется. Соединенные провинции. Я вам этого не говорил. Лукаво улыбнувшись, произнес Яков Брюс. Разумеется. Кивнул серьезным лицом Виконт. Ужасные условия мира. Мира, сэр Генри. Поверьте. Это не такой плохой вариант для вас. Французы уже оправились от Гибралтарского сражения и вполне в состоянии высадить десант на побережье. И если они решатся, то мой корабль, безусловно, заключит с ними союз. А ведь вам хватило и моей армии. Я вас понял. Грустно произнес сэр Генри, отлично понимая, что ему предлагают меньшую из бед, несмотря на то, что даже она кажется совершенно чудовищной. Ужасный мир, страшный мир. Иной слушатель подумает, как такое вообще возможно? Ведь флот – это основа экономики Англии, без него она ничто. И тут он попадает в точку. Она действительно ничего не стоила без своего флота. Все дело в том, что многие зачастую воспринимают Англию в отрыве от исторических реалий, оглядываясь лишь на момент ее наивысшего могущества. А это неправильно. Итак, на дворе начало 18 века. Прошло едва ли полтора века с тех времен, как Елизавета I Тюдор смогла вытащить Англию из натуральной разрухи, в которую ее вогнала Столетняя война и связанное с ней истощение. Но даже ей удалось едва-едва оформить независимость и самостоятельность своей державы, которую до тех пор никто даже не воспринимал всерьез. Так одно из многих мелких государств весьма обширной Европы, не читая той же Баварии или Саксонии, а уж про великие державы тех лет даже речи не шло. Ситуация была так плоха, что едва ли за полвека до описываемых событий англичанам пришлось всем миром строить боевые корабли. Долго и мучительно. Всего по одному-два корабля в год. Что для тех лет было весьма умеренным. Для сравнения, Османская империя в те же годы, не особенно затрудняясь, могла построить флот в 50 вымпелов первого-третьего класса за десятилетия. А самыми сильными на море все еще оставались испанские и французские эскадры. На долю же англичан зачастую приходились только жалкие крошки с барского стола великих держав. И да, английские корабли были в те годы далеко не самые лучшие. Скорее, лучшие в сегменте эконом-класса. Обойти Францию и Испанию, лучших кораблестроителей тех лет, они не могли даже в некоем упрощении и приближении. Бедная, практически нищая страна, которая как могла стяжала средства для своего существования. Даже отказались от католичества, дабы церковная десятина не уходила из страны, не ослабляя ее еще сильнее. Финансовая слабость, ограниченность ресурсов, политическая и культурная периферийность для основных событий Европы тех лет. Англичане ведь пиратством промышляли не от хорошей жизни. Кушать очень хотелось. А от действительного могущества их отрезали долгие и долгие годы. Потребовалось много лет сложной и кропотливой работы по подрыву стабильности в Европе, чтобы на волне этого хаоса англичане смогли выдвинуться вперед. Революция во Франции с последующими весьма опустошительными революционными, а потом и наполеоновскими войнами. Серия революций в Европе, ко многим из которых имел самые непосредственные отношения Туманный Альбион. И так далее. Годы, многие годы тяжелого труда. Не самого приятного и благородного. Но народ, начавший выстраивать свой суверенитет с пиратства, иначе и не мог. Попросту не умел. Поэтому Петр мало чем рисковал, стравливая Англию и Шотландию в канун очередного кризиса их отношений, что в его памяти закончился созданием Великобритании. Расчет был прост и сложен одновременно. У Англии была армия и весьма внушительное число, но ее большая часть размещалась гарнизонами в колониях, а учитывая бедность, держали там минимум. То есть сними гарнизон, перебрось его в метрополию, и колония станет неподконтрольна англичанам, а ведь в колонии ссылались лучшие представители народа пирата. Да и не быстро это. Потребуются годы, чтобы стянуть для защиты Лондона колониальные войска. Конечно, в Европе воевал их экспедиционный корпус, но он также был слабым и малочисленным. В новейшей истории Англия никогда не делала ставку на армию, так что даже Соединенные Провинции и то выставили больше войска. Ну и третьей важной деталью поражения стало то, что Яков Брюс смог разбить по частям сначала домашние войска, а потом экспедиционный корпус. Испугавшись его всерьез и объединив силы, англичане вполне могли победить, но они это не сделали, ибо были уверены в том, что в Шотландии бушует созданный экономический кризис, грозящий перерасти в банкротство. А потому их армия не могла представлять собой чего-то внушительного. Так, толпа оборванцев, у которых даже оружия толком быть не могло. Но вот их разбили. И что же? Почему английская знать согласилась на поистине чудовищные условия мира? Потому что в их глазах речь шла не о победе и поражении, а о выживании государства. Лондон был так перепуган победами Брюса, что вполне мог поверить в его стремление завоевать Англию, дабы присоединить к Шотландскому королевству. В истории случаи, когда небольшая горстка воинов завоевывала королевство, были сплошь и рядом. Так что страхи среди английской аристократии витали весьма нешуточные. Жизнь или смерть королевства. И им бы не было до того никакого дела, если бы они не знали шотландцев и не понимали, чем такое поражение грозит. Ведь англичанам есть за что опасаться мести. Особенно после того, как в свите Якова Брюса сэр Генри заметил несколько ирландцев, отчего у него все внутри похолодело. Дело в том, что менее чем 100 лет назад Оливер Кромвель устроил знатную резню в Ирландии, перебив 3/4 всего местного населения. Да и вообще, к указанному году англичане имели веские основания опасаться мести практически от всех своих соседей. Очень уж они основательно подходили ко всяким гадостям.